Даже ко мне эта жаба подошла с вопросом. Я лишь что-то буркнул в ответ, но Эмбридж было этого достаточно. Она записала в блокнот что-то свое и переключилась на Невилла. Список людей, которых я просто обязан убить, пополняется. Не корысти ради, как говорится, а токмо во имя улучшения генофонда планеты. Глава 28. На следующем собрании от Поттер отозвал меня в сторону, с явным видом поговорить по душам. Остальные занимались отработкой заклинания и на нас не обратили внимания. «Ну и что ты хотел?» – спокойно спросил я, когда мы отошли достаточно далеко. «Предупреждаю сразу, если хочешь признаться мне в любви, на взаимность даже не надейся, я не педик. Закатай левый рукав», – неожиданно потребовал Поттер. «Вот тебе раз, вид у меня был, как будто холодной водой окатили. Зачем?» – осторожно уточнил я. «Я думаю, что ты пожиратель смерти», — прямо ответил очкастый параноик. «Твою же ж мать! Почему? Почему он так думает? Где я прокололся? Или меня кто-то сдал? Но в школе только с ней знает о том, кто я. И он уж точно никому ничего не скажет, раз уж непреложный обед дал. Из чего это ты взял, Поттер?» «Тихо, с нотками угрозы», — спросил я. «Не твое дело, Стоун», — не менее злобно ответил Поттер. «Значит, ты беспочвенно меня пытаешься обвинить? Не самая разумная политика. Я знаю, что среди пожирателей смерти есть некто по имени Александр, и он твоего роста», — неожиданно признался Поттер. «Черт, черт, черт, какая сука меня сдала, но он не знает точно, иначе бы не требовал закатать рукав. Вот почему он за мной следил, теперь понятно. Все-таки вовремя я избавился от татуировки, пирожок мне за своевременность и сообразительность. Несколько отвратительных часов этого стоили. И ты, конечно же, подумал, что это я. К твоему сведению, мой шрамоголовый друг, имя Александр довольно распространенно. Его даже нельзя назвать русским. Зародилось оно, кажется, в Древней Греции. По крайней мере, был такой Александр Македонский, может, слышал. Так с чего ты взял, что этот Александр, который пожиратель, это я? Только по имени и росту, ты подозрительный. Разумеется, я ведь слизеринец. Ты не менее подозрительный, к слову, но я же не обвиняю тебя в содействии темному лорду. Мне в ребра уперлась палочка Поттера. Видимо, вихрастому надоел наш маленький диспут. Ну что ж, ухмыльнулся я, не забудь извиниться. Я закатал левый рукав и продемонстрировал девственно чистую кожу. Потом, для убедительности, также показал правое предплечье. Ой, какой ужас, метки нет. Надеюсь, я тебя не разочаровал? Поттер ничего не ответил, лишь молча пошел к своим ученикам, даже не извинился. Ладно, забудем до поры до времени, сделаем вид, что это было досадное недоразумение. Хотелось бы верить, что таким образом я скинул с себя подозрения, но нет. Зная Поттера и его рыжую подружку, могу точно сказать, что уже сегодня ночью они родят новую версию, доказывающую, что я пожиратель смерти. Например, что Волдеморт специально меня не заклеймил, дабы меня не раскрыли, или что я спрятал метку. И ладно бы они основывались на фактах, так нет, у них только собственные догадки и домыслы. Но все же, какая сволочь меня сдала, откуда Поттер узнал обо мне? Приближалось Рождество, опять, а я метался между двух желаний: уехать из Хогвартса и остаться в нем. В пользу первого желания говорило то, что следовало посмотреть себе дом, проконтролировать Киру, да и лорду напомнить о своем существовании надо, вдруг что обломится. А вот в пользу второго говорило желание доскональнее изучить выручай комнату и ее возможности. В частности, может ли она предоставить мне редкие ингредиенты и фолианты по темной магии. Честно говоря, сомневался в этом, но попытка не пытка. На моих метаниях поставил крест Волдеморт, прислав короткое письмо: «На Рождество едешь к Малфою». И все. Ну что ж, значит, судьба. К моему удивлению, в поезде я узнал от Лангбаттома, что Поттер со всеми Уизли исчезли из замка накануне в неизвестном направлении, ушли с МакГонагаллой и больше не возвращались. Якобы, ночью Поттеру что-то приснилось про отца Рыжего. Интересно, спасибо Невиллу за информацию. Все-таки наивный он парень. На вокзале нас с Драко встречал Люциус. Выглядел он каким-то особенно бледным. Я сразу почуял неладное, что-то явно случилось. И это что-то не принесло Малфою-старшему душевного спокойствия и равновесия. Но ему хорошо, он блондин, посидеет, так никто и не заметит. На наше приветствие он только кивнул и пошел на улицу. Со свежего воздуха мы аппарировали в Малфой-минор. В особняке ничего не изменилось, по крайней мере, с виду. Разве что территория была укрыта снегом. Выглядело довольно красиво, мне нравится, но холодно, блин. В молчании мы пошли к дому. Встретил нас домовик, который принял и повесил нашу верхнюю одежду. Поймал себя на том, что волнуюсь, молчание и бледный вид Малфоя действовал на нервы. Непонятна была причина такого его состояния. Вроде бы никаких провалов в последнее время не было. Или я чего-то не знаю, Драко, крикнула какая-то женщина с лестницы. Выглядела она странно. Худая, с явно безумными глазами, растрепанными черными волосами. Да и голос у нее был, как у сумасшедшей. Прямо в дрожь бросает. Драко, увидев ее, побледнел не хуже отца. «Тетя Белла», — сказал он севшим голосом. «А, ну теперь понятно, к Малфою родственники пожаловали. А ведь они иногда хуже нашествия Орды. Может, и теща к Люциусу пожаловала, вот он и болезненный такой. Знали, проходили, наш приютский сторож всегда во всех красках расписывал, какие у него замечательные родственники и что с ними надо сделать. Что ты здесь делаешь?» — продолжал Драко. «Мне объявили амнистию». Радостно засмеялась женщина. «Разве не рад меня видеть? Так, вот теперь я не понял. Амнистию, да и видел я где-то эту женщину. Какая-то она знакомая, не могу вспомнить. А это, обратила женщина на меня свое внимание, наше молодое пополнение, тот самый внук бессмертного». Женщина вновь рассмеялась. «Слышала о твоих подвигах, мальчик, неплохая работа». И тут я вспомнил. Беллатрикс Лестриндж, член внутреннего круга пожирателей смерти, одна из ближайших сподвижниц темного лорда, и самая преданная из всех, фактически фанатичка, поймана на применении круция к родителям Лангбаттома. Приговор, пожизненное заключение в Азкабане. Что она делает здесь? Нет, конечно, дементоры перешли на нашу сторону, но как они смогли выпустить заключенного в обход министерства? Оно же контролирует всю территорию тюрьмы. Хоть в самом Азкабане наблюдателей от министерства и нет, или лорд смог получить контроль над наблюдением, но тогда должны быть и другие пожиратели, которые сидели в Азкабане. Тогда на свободе и мой дед. Все уже собрались, Люциус, продолжила Белла, ждем только вас, он тоже здесь. Кто он, уточнять не нужно было, и так понятно, что это лорд. Мы с Малфоем поспешили на третий этаж, в зал, где обычно собирались пожиратели. Меня немного трясло от предвкушения скорой встречи с живым родственником. Но родственником ли? Может, это просто ошибка? Не хотелось бы. За столом в этот раз было только три свободных места, как раз для нас с Люциусом и Беллатрикс. Я, стараясь сохранить невозмутимый вид, разглядывал сидящих, ища одного единственного, и быстро его нашел. Он сидел справа от лорда. Худое, осунувшееся лицо, бледная кожа, абсолютно седые волосы, волевой подбородок, огромное количество морщин, но твердость во взгляде. Он также внимательно изучал меня, как и я его. По сравнению с фотографией в газете, он сильно постарел. Но неудивительно, сколько времени-то прошло, да и Азкабан не санаторий, здоровья не прибавляет. Примерно так я буду выглядеть в старости. Осмотром мой дед был, видимо, удовлетворен, еле заметно улыбнулся, но тут же снова стал серьезным. «Вы, наконец, пришли», — тихо сказал сидящий во главе стола Вальдемарт. «Проходите, садитесь». Я сел на свое место. Оно, кстати, отодвинулось на два стула от лорда. Впрочем, это неудивительно, учитывая пополнение ветеранами. Значит, я был понижен в иерархии. Ничего, еще наверстаю. «Познакомься, Александр, со своим дедом», — показал рукой лорд на моего родственника. «Понимаю ваше нетерпение, но поговорить вы сможете и после собрания. А пока, я желаю услышать о том, что тебе удалось узнать об учениках, Александр, и особенно о Поттере. Да, ты довольно подробно обо всем отчитывался, но я хочу узнать твое личное мнение, а не факты. Мой лорд, я встал со своего места. Как я сообщал, я вступил в образованную Поттером так называемую армию Дамблдора, клуб по обучению защите от темных сил. Да, армия Дамблдора. Тихо рассмеялся лорд, какое высокопарное название, продолжай. По моему мнению, в него вступили самые активные и ярые ваши противники. При захвате школы достаточно изолировать группу этих учеников, чтобы предотвратить возможные беспорядки, остальные не имеют ни желания, ни воли для борьбы. К счастью, ничего серьезного, способного доставить проблемы, члены ад не изучают, только самое элементарное и безобидное, вроде разоружения. Так что их нейтрализация, в случае необходимости, не будет трудной. Понятно. Значит, ученики не желают сражаться со злом. Это плохо, Придется многое менять для того, чтобы студенты были более активными. Что ты можешь сказать о Поттере? Он меня беспокоит. На последнем собрании Атон потребовал от меня показать ему левое предплечье. Обосновал он это тем, что он якобы знает о пожирателе смерти по имени Александр. Даже сказал, что он моего роста. Откуда он об этом узнал? Красные глаза лорда сузились. И как ты выкрутился? Поттер не сказал мне, мой лорд. А насчет метки? Мой лорд, прошу меня простить, но я смог убрать изображение моей метки с руки, однако сохранил ее магическую структуру. Это нужно было для сохранения секретности. Смог убрать метку? Да. Каким-то странным голосом переспросил лорд. «Видишь, Владимир, мальчик талантлив, весь в тебя, а ты сомневался в том, что он твой внук. Я не сержусь. Когда магический мир окажется в моей власти, и надобность в скрытности пропадет, я восстановлю твою метку. Продолжай. Благодарю, мой лорд. Также я узнал, что вчера Поттеру приснился сон, в котором он видел, как нападают на Артура Уизли. Со слов соседа Поттера, на него напала какая-то змея, и Поттер говорил, что был этой змеей во сне. После этих слов Волдемарт как-то напрягся, ноздри его расширились. Что бы это означало? Неужели то, что у Поттера дар предвидения, и он видел то, что происходит на самом деле? Тогда это очень плохо. Он может узнать обо всех собраниях пожирателей и наших планах. Понятно, совладав с собой, сказал лорд. Садись, Александр. Потом стали один за другим докладывать остальные пожиратели обо всем, что узнали, и что относится к делу. Как я смог понять из доклада Люциуса, в министерстве до сих пор не догадываются о побеге заключенных, агентам Малфоя удается скрывать этот факт очень ловко, да и внимание министерства сейчас не на Азкабане. Так что, по прикидкам Люциуса, узнают о побеге не раньше, чем через месяц, когда будет следующая проверка тюрьмы. За день до нее, по планам Малфоя, дементорам следует сообщить о побеге, чтобы не навлечь на себя подозрений. В качестве козла отпущения предлагалось использовать Сириуса Блэка, свалив организацию побега на него. Таким образом, министерство бросит ресурсы на бесперспективное направление и с новой силой возобновит его поиски. Кто знает, может и найдет. Это было бы неплохо, так как точно известно, что Блэк – член Ордена Феникса, и имеются подозрения, что штаб Ордена расположен в его родовом доме, но скрыт чарами хранителя. Через 2 часа собрание закончилось, и лорд отпустил всех во свояси. Я сразу же, но медленно и степенно, пошел к своему новоявленному родственнику. Даже не знаю, как смог выдержать 2 часа. Но мой дед сохранил невозмутимость и лишь бросил, чтобы я следовал за ним. Мы вышли из зала и пошли на 2-й этаж. Бессмертный вошел в одну из комнат, видимо, отведенную лично ему. Обстановка была такая же, как и в моей комнате летом. Та же мебель, все тоже. То, что мы похожи, еще ничего не значит, спокойно сказал он сильным голосом. Надо проверить все до конца. Он достал из ящика чашу с какой-то жидкостью. Зелье определения родства, ответил он на мой вопросительный взгляд. Надо добавить в него кровь 2 людей, и оно покажет, родственники ли они. Если зелье станет красным, родственники, если зеленым, нет. Было изобретено в средние века, когда у каждого было по 10 сыновей и дочерей. Дед вытащил из-за пояса нож, полоснул по ладони и потекшую кровь добавил в зелье. Я повторил его действие, но своим ножом, еще тем, который мне подарил как-то Джим. Наша кровь смешалась и через несколько секунд зелье покраснело. Может, мне показалось, но кажется, бессмертный с облегчением выдохнул. Могу понять, я сам волновался. Неожиданно для себя, я оказался в объятиях деда. Внук, с какой-то радостью и теплотой в голосе сказал он, а я растерялся. Не знаю, что в таких случаях полагается делать. Нет, в фильмах я видел счастливое воссоединение семьи, но применить это на практике я не мог, просто не знал как. Я, конечно, был рад, ведь исполнилась моя детская мечта, я нашел семью, но привык не показывать своих истинных чувств. Но, к счастью, дед все понял, кажется. Думаю, могу точно сказать, что глаза бессмертного лучились радостью. «Я так рад», — сказал он, — «считал, что мой род на мне же и прервется. Ты, наверное, желаешь узнать, как так получилось, что ты оказался без семьи в приюте, а я в тюрьме». «Да, хриплым, вот те раз», — голосом ответил я. «Дедушка, непривычное слово-то», — подвел меня к камину и усадил в кресло возле него. Сам сел напротив и взял бокал вина. «Думаю, будет лучше рассказать тебе сначала всю историю нашего рода. Наш род берет начало тысячи лет назад. Нашего родоначальника звали Кощей, самый могучий и великий темный маг древности. Он был так силен, что даже простые маги, не говоря уже о Магдлах, считали его богом и поклонялись ему. К сожалению, подробности его жизни неизвестны. Есть лишь легенда, что раньше он не был темным магом, а вполне себе светлым. Жил, правил своим городом, название которого не сохранилось, у него была семья. Был строгим, но справедливым правителем, прекрасным отцом и мужем. Но однажды на его город напали враги. В результате предательства Кощей был пленен со своей семьей, а город и жители были уничтожены. Легенды говорят, что в плену, на глазах Кощея, была уничтожена вся его семья, а самого мага враги заточили в темницу на долгие годы, где и оставили его заживо гнить. Но Кощей не умер. Тогда-то он и встал на путь тьмы, стал первым по-настоящему сильным темным магом. От тьмы он получил знания и силу. Благодаря им он смог вырваться из плена и единолично уничтожил всех врагов, а их крепость сравнял с землей и проклял ту землю. Еще долгие столетия ее обходили стороной даже животные с птицами. Вернувшись на пепелище своего города, Кощей возродил его. Был это уже не тот город света, что раньше, а самый настоящий оплот тьмы. Пребывание в заточении не могло не изменить Кощея. Из доброго и справедливого правителя он превратился в жестокого и беспощадного тирана. Он собрал под свои знамена множество темных тварей, магов и людей. Огнем и мечом он прошелся по ближайшим землям, захватывая и уничтожая города соседей. На их руинах Кощей строил новое государство, которое современники назвали Костяной страной. О ней было принято рассказывать всякие страшилки и небылицы. Но людям под правлением Кощея жилось неплохо. Преступности почти не было, налогами Кощей своих людей не давил, позволяя жить и развиваться каждому в меру его сил и возможностей. Он возродил свой род, женившись на темной волшебнице Маране. Обезопасив себя от нападений соседей, Кощей углубился в изучение темных искусств. Половина всех проклятий обязана своим появлением или Кощею, или кому-то из его учеников. Тогда же Кощей занялся поисками бессмертия. Как утверждают легенды, он смог изобрести способы достигнуть его. Первым из этих способов было создание крестражи, особых артефактов, в которых маг с помощью ритуала заточает часть своей души в какой-либо предмет. Такой артефакт сохраняет жизнь своему хозяину в случае его смерти. Кощей первый же его и применил. К несчастью, не всех своих врагов истребил Кощей, и его крестраж был уничтожен одним из них. Самого Кощея это не убило, что бы ни говорили бабушкины сказки. Он просто взял это на заметку. Поиски бессмертия продолжились, и Кощей смог найти способ получить бессмертие, абсолютное бессмертие. Применив этот способ, Кощей стал неуязвим для магии, оружия, природных катаклизмов, времени. Потому-то народ и прозвал его бессмертным. Он стал первым и единственным на данный момент бессмертным. К сожалению, все свои записи по этому поводу Кощей уничтожил лично. Долгие столетия Кощей правил своим государством, пока в один момент просто не исчез. Никто не знает, почему и куда он ушел. Злые языки даже поговаривали, что он умер. Как бы там ни было, с его уходом государство, так тщательно создаваемое, постепенно развалилось на несколько частей. Столетия спустя все они влились в состав Московской Руси, что неудивительно, многие города славян тогда были объединены Иваном III. Наш же род влился в магический мир Руси, сохраняя свои традиции и знания. Хоть мы и были темными магами, с волхвами мы не враждовали, были такие у славян убеждения, что тьма и свет – это не добро и зло, а всего лишь две стороны одной медали. В мирное время правил свет, защита, целительство и так далее, в военное – тьма, порча, проклятие. Так было до нашего времени. К 1917 году страну, доведенную до полной разрухи элитой царем Самодуром, лихорадилась невероятной силой. Даже в магическом мире начались беспорядки и конфликты. У нашего рода было много врагов и завистников, нам пришлось бежать, как и многим другим. Меня тогда еще и не было. Поселилась наша семья в Англии, в самой сильной и стабильной тогда стране. Свои увлечения темной магией пришлось, конечно, скрывать. Когда мы здесь уже обустроились, грянула Вторая мировая война. Многие тогда из нашего рода ушли воевать, не желая смотреть, как этот выскочка Гриндевальд с его Анненербе уничтожает нашу родину. Никто не вернулся. Не знаю, как и где, но все они умерли. Я, еще совсем ребенок, остался один с матерью в пустом поместье. Денег было не счесть, как-никак род бессмертных один из старейших и богатейших в мире. Но все-таки мать не была белоручкой и работала. В 43 ем я пошел в Хогвартс, где на первом курсе учился я, кстати, на Слизерине, познакомился с Томом Ридлом. Тебе он более известен, как лорд Волдеморт. Мы сразу подружились, если это можно назвать дружбой. Его идеи и мысли совпадали с моими. Мы оба хотели показать этому миру, чего стоим. К сожалению, оба мы тогда были индивидуалистами, это и помешало нам по-настоящему стать друзьями. Мы скорее были вечными противниками, уважали друг друга как соперников, хоть и открыто не конфликтовали. Со стороны мы, наверное, действительно смотрелись как друзья. После школы наши пути разошлись, Том отправился странствовать по миру в поисках знания и силы, а я остался в Англии. Мне нужно было возрождать род, мать к этому времени была уже совсем плоха. Устроился на работу, смог восстановить поместье, женился. Хорошее было время, но это было не то, чего я желал. Что-то внутри меня протестовало против такой жизни. И в один день я встретил Тома. Он сильно изменился за время своего странствия, но я узнал его. Мы поговорили. Как ни странно, но наши взгляды все еще совпадали. Мы оба видели, что мир прогнил насквозь и катится в пропасть. Тогда-то он и предложил присоединиться к нему, стать пожирателем смерти. Я согласился. Не только из-за убеждения о состоянии нашего мира. Как ты, возможно, знаешь, в то время велась агрессивная политика по отношению к СССР. Ни для кого это не было секретом. Я надеялся, что Том начнет войну и это помешает магическому совету действовать против страны, за жизнь которой мои родные заплатили своими жизнями. К сожалению, мои надежды не оправдались. Сначала все шло хорошо, Том побеждал по всем фронтам. В это время у меня родилась дочка, которую я назвал Светой, твоя мама. Мы были очень рады. Разумеется, учиться я ее отправил в Хогвартс. К сожалению, я допустил ошибку. Рассказал ей о своей тайной жизни пожирателя. Света не разделяла моих взглядов. Следовало предусмотреть это, ведь она училась на Гриффиндоре, к моему удивлению. По достижению 17 лет она сбежала из дома. Пойми меня правильно, Саша. Хоть она и была против меня, но я любил ее больше собственной жизни. Я бы никогда не заставил ее присоединяться к пожирателям, Том меня понимал. Но Света, видимо, была другого мнения. Я потратил много сил и средств на ее поиски, но ничего не смог добиться. А потом Том пришел в дом Поттеров. Что случилось с ним, ты знаешь. Ребенок Поттеров каким-то образом смог отразить заклинание Тома и выжить, а вот Ридл умер. Все, что он создавал, рухнуло в момент. Меня поймали, все имущество конфисковали, кроме денег в Гринготтсе, и посадили в Азкабан, а в соседнюю камеру посадили мою жену, твою бабушку. Хотя она никогда не состояла в пожирателях, но тогда это не имело никакого значения. Муж пожиратель, значит, и сама виновна, так рассудил тогда Насбарти Крауч. Не знаю, как я выжил. Наверное, только чувство мести поддерживало во мне жизнь. Твоя бабушка умерла через год после заточения, не выдержав присутствия дементоров. В тюрьме я успел смириться со своей судьбой и желал только одного – отомстить. Желаю до сих пор, но представь мое состояние, когда Том после нашего освобождения сообщил мне, что у меня есть внук. И внук мой не неженка какая-нибудь, а начинающий и талантливый темный маг, полноправный пожиратель смерти. Не могу описать то счастье, которое я испытал. Александр, мой внук, теперь ты наследник рода бессмертных и его единственная надежда, я уже слишком стар, чтобы пытаться сохранить нашу семью. Поэтому только ты способен сделать это, Саша. Клянусь, тихо сказал я сделаю все, чтобы наш род вновь обрел былое величие. Я знаю, Саша, я знаю, улыбнулся и обнял меня дед. Ты же мой внук, и ты уже сделал первые шаги к этому, верно? Мы проговорили до самого утра, болтали обо всем. Дедушка расспрашивал обо мне, моей жизни до школы и в школе, а я рассказывал о приюте, о моих способностях в детстве, встрече с дементором, приходе МакГонагаллу, поход в косой переулок, о первом, втором, третьем, четвертом курсе, друзьях и однокурсниках, о Джиме и его учебе, о Барте, моем счете в банке, о Кире и моих планах, убеждениях, идеях. Я столько никогда не говорил, даже больше скажу. За эту ночь я сказал больше, чем за всю прошлую жизнь вместе взятую. Дед с явным удовольствием слушал о моих успехах в учебе, на личном фронте и в финансовом состоянии, а я чувствовал себя просто замечательно. Нелогичное, иррациональное чувство и состояние, это я понимал, но все равно радовался, как ребенок. Теперь у меня была семья, я был больше не одинок в этом чертовом мире. Более того, мой дед полностью разделял и понимал мои взгляды. О большем я не смел и мечтать. Сам дедушка тоже рассказал немало и обещал заняться моим обучением и тех, кого я отберу в свой отряд, начиная с Киры. К утру я был в состоянии выжатого лимона. «Ну, достаточно», — сказал Владимир, увидев мое состояние. «У нас еще будет много времени, чтобы пообщаться. А сейчас, марш в постели спать». Я зевнул, кивнул и побрел на выход. «Дед», — остановился я в дверях, — «а что стало с Кощеем? Он умер. Тогда, получается, он не был истинным бессмертным? С чего ты это взял?» — удивился дед. «Я думал, это очевидно. Кощей жив и здоров до сих пор». Глава 29. «То есть как жив? Я же говорил тебе, время над ним не властно. Он даже на день не постарел с тех пор, как стал бессмертным. И где он? Почему прячется? Почему не помог своему роду, когда это было нужно? Где он? Этого я тебе пока не скажу. Это тайна нашего рода. Когда ты будешь готов стать главой рода, я открою тебе эту тайну. Только глава может знать его местоположение, и никто более. А насчет остального, не знаю. Последний раз он выходил с нами на контакт больше 300 лет назад. Пытаться с ним поговорить, если он этого не хочет, бесполезно. Так что причины своих поступков знает лишь он. Я лишь кивнул и вышел из комнаты деда. На сегодня информации мне хватит, следует все переварить и поспать. Рождество прошло как-то тихо. Из-за присутствия в доме сбежавших заключенных, Малфой-старший не рискнул устраивать традиционный рождественский бал. Праздник провели в семейном кругу причастных, пожирателей смерти. Белла была наиболее активная из всех освобожденных заключенных. Своим вызывающим, и порой сумасшедшим, поведением она смогла довести всех в особняке до белого коленя в кратчайшие сроки. Малфой терпели, все-таки родственница, сестра хозяйки дома. Остальные бывшие зэки, кажется, просто не обращали внимания на нее. Как мне признался дед, после 14 лет заточения в одиночной камере, Белла не так уж и раздражала. А вот у меня с ней происходили постоянные стычки. Все из-за того, что я не поддерживал ее бесед на тему, как лучше расчленять могла, или как подольше пытать жертву, чтобы она не умерла раньше времени. Я прагматик, жестокость мне не чужда, но ничего привлекательного в ее смаковании не нахожу. Белла же, напротив, была настоящей фанатичкой разного рода пыток и убийств. Впрочем, ее можно понять. Азкабан, постоянное присутствие дементоров, все это сводит с ума и за меньший срок. Неудивительно, что Белла зациклилась на месте всему несправедливому миру. Иногда выверты ее психики меня поражали, несколько раз она пыталась до меня домогаться, когда мы оставались наедине. Может, она и не домогалась, не знаю, но выглядело это именно так. И я-то, в принципе, был бы не против, будь на месте Беллы более молодая и красивая женщина. Взаимной любви, понятное дело, такие сцены нам не добавляли. К ее чести, убить она меня не пыталась, хотя и заставляла чуть ли не ежедневно показывать, чего я стою. Выражалось это в том, что Белла пыталась разными способами меня проклясть и отравить мою еду. Это до такой степени обострило мою паранойю, что я даже крышку унитаза поднимал с осторожностью. К счастью, в качестве жертвы выступал Идрака, на которого Белла, обуреваемая пылкой родственной любовью, тратила больше сил, чем на меня. Это была одна из причин, из-за которой Драко попадался в ловушки тети чаще, чем я. Воспитательные беседы Люциуса и моего деда с Беллой результата не приносили. В целом, женщиной Белла была не самой неприятной. Убрать бы ее жажду крови, было бы вообще прекрасно. Остальные бывшие заключенные вели себя тихо, наслаждаясь неожиданной свободой, поправляя здоровье и отъедаясь. Ну и, разумеется, все они ежедневно тренировались, возвращая себе забытые и утраченные навыки. Дед познакомил меня со своим русским другом, Антоном Долоховым, которого на английский манер все звали Антонин. Он, как мне рассказал дед, присоединился к лорду в одно время с ним. Сидеть в особняке мне, откровенно говоря, надоело. В начале января я решил прогуляться, предупредив деда и Малфоя, я пошел на улицу. Конечно, они пытались меня отговорить от опасных прогулок в одиночестве, но я был непреклонен. Да они при всем желании не смогли бы меня убедить, я привык быть сам по себе. Предупредил их только по одной причине. чтобы панику не поднимали. Думаю, если бы они узнали, куда я собрался, дед бы костьми лег, но не отпустил бы. Появился я в одном из многочисленных переулков, темных и безлюдных. Погода была не просто холодной, а очень холодной. В Англии было гораздо теплее. К счастью, эту особенность географии я учел и надел с утра самые теплые вещи, которые у меня были. Появился я удачно, буквально через несколько секунд услышал бой курантов, знаменитых на весь мир. Ах да, забыл про часовые пояса, тут сейчас 3 часа дня, или 4, было довольно темно, что вполне нормально для этого времени года. Пара минут ходьбы, и я вышел на главную площадь Сов России, Красную. Была она гораздо больше, чем я думал. Она была хорошо освещена, так что я видел и храм, и Кремль, и мавзолей, и захоронения у Кремлевской стены. Мимо меня шли люди, по всей площади патрулировали милиционеры. Лица у людей, как я заметил, почти у всех были с печатью печали, отчаяния и грусти. Кардинальное отличие от фотографий, которые я видел, на которых люди улыбались, открыто и радостно. Видимо, установление демократии – не самый приятный процесс. Первым делом я направился к мавзолею. К сожалению, он оказался закрыт для посещений в это время. Я, конечно, мог бы и с помощью магии проникнуть внутрь Империана, почетный караул, несложные чары отвода глаз, и я внутри. Но нарушать законы страны в первые 10 минут пребывания в ней – это плохой тон. Да и не к спеху это, Ленин уже никуда не убежит. Бюсты вождей и полководцев за мавзолеем я рассмотреть смог, на зрение никогда не жаловался, а стремительно темнеющее небо не было особой проблемой. Через 5 минут я отправился дальше, смотреть на бюсты давно умерших, часть убитых, не особо интересно. Остальные достопримечательности Красной площади также были закрыты для посещения, кроме лобного места. Казней, к сожалению, не было, и я пошел гулять по Москве. Улицы столицы были довольно-таки неплохо освещены, благодаря многочисленным казино, барам, ресторанам, отелям и прочим подобным заведениям. Раз 10 за полчаса прогулки мне пришлось чуть ли не отбиваться от барыг с ворованными часами и золотом. Казалось, весь город населен одними торгашами. Это дико раздражало. Где, спрашивается, бродит милиция? Впрочем, учитывая состояние страны, на органы правопорядка не стоит надеяться вообще. Мне уж точно. Но, как оказалось, это были еще лишь цветочки. После торгашей ворованным барахлом начались предложения продажной любви. Никогда не пользовался услугами проститутки, да и не собираюсь. Брезгую. Местные путаны оказались гораздо настырнее барыг, и называли при этом американчик. Ну, во-первых, я из Англии, хоть и русский. И, во-вторых, это что, так заметно, что я иностранец? На мне же не написано. Ходишь по улице, рассматривая окрестности с интересом, одет в явно иностранную и дорогую одежду, слабый акцент, явный гость из-за границы. Барыги и проститутки такие вещи за километр чуют. Проклятие. Надо было одеться попроще. Среди прохожих я заметил отдельную группу лиц, которую условно назвал качки. Выделялись они сильно и в основном ездили на дорогих машинах. Здоровые, с квадратными подбородками и массивными золотыми цепями на толстых шеях. Их манеры говорить и вести себя выдавали в них представителей российского криминального мира. Бандиты, одним словом. Вели они себя нагло, шумно, совершенно не прячась и не стараясь вести себя как можно незаметнее. Видно было, что боятся чего-либо, они отвыкли. Хороший показатель состояния общества – криминальный мир. «Эй, парень, ПССС, сюда иди», – неожиданно услышал я. Я остановился и повернулся в сторону голоса. Из темного переулка на меня смотрел какой-то тип явно бандитской наружности. Возраста он был примерно моего, хотя наверняка на пару лет старше. Грязный и какой-то пришибленный. Наркоман, что ли? Че вылупился? Иди сюда, говорю, поговорить надо, продолжил зазывать меня тип. Я огляделся по сторонам, рядом никого не было, и тип точно обращался ко мне. Пожав плечами, я пошел к нему. Только не считайте меня идиотом. Конечно, я точно знал, что этот дурак собирается сделать, не питаю иллюзий на этот счет. Я даже подозреваю, что за ближайшим углом стоят его подельники, а за углом рядом с ним прячется еще один, например, сбитый. Чтобы оглушить меня, когда я встану к нему спиной, сталкивался с такой тактикой, типичное поведение шакалов в городе. Сам пару раз к такой системе прибегал. А ведь эта стратегия работает, будь на моем месте обычный человек, его спасли бы только быстрые ноги. А если маг, спасла бы только моментальная аппарация. Хотя сомневаюсь, скорее всего, маг бы просто пошел к парню, уверенный в своей магической силе. Вот только от удара дубиной по затылку никакая магия не спасет. Я остановился в 10 шагах от парня. Следовало кое-что проверить. Че встал, козел, продолжил борзеть тип. Я спокойно, даже как-то медленно, вытащил из-за спины пистолет и направил ствол в грудь парню. Вся спесь с него тут же слетела, как листва с дерева осенью. Неудачливый бандит побледнел и, кажется, очень сильно пожалел, что сегодня пошел на дело. Не дав ему и слова сказать, я спустил курок. Выстрел в переулке прозвучал особенно громко. Тут же из-за угла, как я и думал, выскочил подельник усопшего с арматурой наперевес. Заорав что-то матерное, бугай кинулся ко мне, но был остановлен пулей в грудь. Реакция у меня хорошая. Больше никто выскочить на меня не попытался. Подельники 2 трупов, если они были, здраво рассудили, что лучше сбежать, чем пытаться с голым задом бросаться на пистолет. Да и не ждали они такого отпора от одного единственного человека. Может даже, теперь они перестанут заниматься грабежом и встанут на путь истины. Получается, я сделал целых 2 добрых дела. Убил 2 преступников и образумил остальных. Над трупами я постоял еще 5 минут, ждал приезда милиции. Обыскивать трупы я не стал, они грязные и воняют. Раньше бы я не побрезговал, но это когда было. А теперь мне, наследнику древнего рода, не полагается заниматься таким нелицеприятным делом, как мародерство. Милиция так и не приехала. Подозреваю, им даже никто не сообщил о выстрелах, всем было наплевать, или просто привыкли. Сдаваться я, конечно, не собирался, но мне было интересно, с какой скоростью приедет патруль. Постояв еще 2 минуты, я двинулся дальше. Через максимум несколько часов трупы заберут, должны же тут хотя бы мертвых с улиц убирать. А через неделю, скорее всего, уголовное дело об убийстве 2 подростков закроют. Потому что ни улик, гильзы я забрал, ни свидетелей нет. Или повесят этих жмуриков на какую-нибудь банду, орудующую в этом районе. К этому времени я почувствовал небольшой голод и решил подкрепиться. Если чувствуешь голод и есть возможность его утолить, это надо сделать, потому как неизвестно, когда тебе представится следующая возможность поесть. Я в России, а значит, мне нужна русская кухня, с борщом и водкой. Хотя последнее не обязательно. Искомый ресторан нашелся быстро. Внутри было чисто, опрятно, пахло аппетитно, посетители не буянили и мирно наслаждались тишиной, спокойствием и хорошей кухней, что еще надо для счастья. Забавно, но про валюту я совсем забыл, доллары-то у меня были, но на рубли я забыл их поменять. К счастью, иностранные деньги в этом заведении принимали на ура. Взял я себе традиционный борщ, пельмени и сок, который тут называли компот. По привычке, я сел за угловой столик в дальний конец ресторана, и даже не приступил еще к еде, как почувствовал на себе 3 изучающих взгляда. Первый исходил от странного вида мужика в 10 метрах от меня. Взгляд был откровенно похотливый. Увидев, что я его внимание заметил, мужик как-то смутился и стал активнее работать ложкой и челюстью, уставившись в тарелку. Тем не менее, он изредка бросал на меня свои взгляды. С этим все понятно, поганый педофил, любящий детей. Ненавижу этих извращенцев. Жизнью клянусь, попробует хотя бы подойти ко мне со своими грязными мыслями, отстрелю ему член и заставлю сожрать. А вот 2 оставшихся взгляда исходили от подозрительных мужчин. Смотрели они как-то ненормально, как будто изучали. Люди так не смотрят на тех, кого встретили первый раз в жизни. Вот эти 2 заставили меня занервничать, их я не знал точно. Да и встреча наша явно случайна, даже я не знал, что зайду в этот ресторан. Следовательно, поджидать меня не могли. Я начал есть, панически соображая, кто это мог бы быть. Первый ход сделали незнакомцы. Один из них встал из-за стола и подошел ко мне. Крепкий мужик, ростом под 1,90 м, примерно 35 лет, коротко стрижен. «Приятного аппетита», — пожелал он мне, — «могу я сесть за ваш столик?» Я согласно кивнул, изображая радостного иностранца. Может, бандиты увидели иноземного лоха и решили его развести на деньги. Было бы хорошо, с этим я могу справиться. Министерство магии России, сотрудник отдела магической милиции капитан Сухов, представился мужчина. Я облегченно вздохнул. Российские авроры, это даже лучше, чем бандиты, я ничего такого еще в России совершить не успел. А что успел, то они не докажут. Мой коллега, продолжил Сухов, заметил вашу волшебную палочку. Предъявите ваши документы. «Документы?» – опешил я. «У меня нет никаких документов». «Простите, не знал, что в России надо иметь какие-то документы, у нас их нет». «То есть вы иностранец?» – уточнил Аврор, хотя они себя и по-другому называли. «Хорошо говорите по-русски. Я русский, просто вырос в Англии. Мои родственники уехали из России во время революции». «Понятно», – потер затылок Сухов. «Цель приезда? Сколько планируете у нас гостить?» «Цель – посмотреть достопримечательности. А насчет уезда, я собирался через пару часов отпарировать назад, в Англию». «Понятно. Если хотите задержаться на срок больше 3 суток, вам следует зарегистрироваться в нашем Министерстве магии. Оно находится». Я внимательно запомнил месторасположение здания министерства. «Мало ли, вдруг пригодится, вам все понятно? Тогда я вас оставляю. Приятного пребывания в России». «Спасибо», улыбнулся я. «Мда, не думал, что в магической России есть какие-то документы. Вот это порядок, не то, что в Англии. Они-то тут у себя, наверняка, и слепки с ауры мага делают, и кровь берут, не говоря уже об отпечатках пальцев. Способствует раскрытию преступлений, определенно». С едой я расправился быстро. К этому времени авроры, или как они себя тут сами называют, сомневаюсь, что английским словом, уже ушли. На выходе меня догнал тот самый мужик, бросавший на меня похотливые взгляды. «Здравствуй, мальчик», — сладким голосом начал он. «Хочешь поиграть в компьютер?» «Конечно», — ответил я. «Что такое компьютер, и как в него играют?» «Пошли ко мне домой, у меня есть компьютер», — улыбаясь, предложил педофил. «Пошлите, дяденька», — изображал я наивного ребенка. Все еще улыбаясь, педофил повел меня к своему дому. Шли мы недолго, 10 минут, и все это время этот лопух разглагольствовал о погоде, работе, любви и еще какой-то фигне. Я не слушал. Квартира у него оказалась довольно богатой, по моим представлениям. Видно, педофил не бедствует. «Вот, снимай куртку, у меня тепло», — суетился он вокруг меня. «Компьютер в зале. Хочешь чего-нибудь выпить, чего-нибудь покрепче?» «Конечно», — легко согласился я. «Проходи в зал», — обрадовался извращенец. «А я сейчас». Из прихожей я тайком прихватил кожаные перчатки своего благодетеля. В зале мне сразу бросился в глаза белый ящик, точнее 2, один с монитором, как у телевизора, а второй с какими-то кнопками. Между собой они были соединены проводами. Я так понял, это и есть компьютер, так как все остальные приборы в зале мне были знакомы. Забавная штука. Пользуясь знаниями с детства, я попытался включить монитор, нажав на самую большую кнопку на нем. Ничего не произошло. Тогда я нажал на такую же кнопку на втором ящике. Что-то внутри него загудело, и на мониторе появились какие-то надписи. Появлялись и пропадали они слишком быстро, чтобы можно было что-то разобрать. Прикольно. Теперь я вспомнил, я слышал об этих компьютерах еще в приюте. Но, кажется, говорили, что они очень большие и используются для вычисления. Большим он не выглядел. Вот только зачем обычному человеку такая вычислительная машина, и как на ней играть? В этот момент вернулся педофил. «О, ты уже все включил», — улыбнулся он, ставя на стол бутылку вина и фрукты. «Шустрый ты. А этот извращенец уже успел переодеться в халат. Подозреваю, под ним ничего нет». «Не бойся», — продолжил мужик, смотря на меня, — «я тебя не обижу. Я детей люблю. Это видно, выродок. Интересно, что бы про эту любовь сказал Дамблдор. А что у тебя под халатом?» Наивно хлопая глазами, спросил я. «А ты хочешь посмотреть?» — похотливо рассмеялся мужик. «Да», — твердо сказал я. Радостный педофил медленно развязал пояс и распахнул халат. Меня чуть не вырвало. Этот урод уже был готов к близости, по крайней мере, одна его часть. «Сика», — не сдерживая омерзения, сказал я. Отрубленное достоинство полетело в сторону, а педофил, схватившись за пах, повалился на пол и дико заорал. Простое силенце заткнуло его лучше кляпа. Превозмогая отвращение, я надел перчатки, подобрал обрубок и с силой воткнул его в рот неудачнику-педофилу. Этот скот даже пытался сопротивляться. В конце концов, член оказался у него во рту, я даже пару раз двинул его челюсть, помогая его жевать. Вот только глотать он не спешил. Не думал, что так все закончится. Сюрприз. И вот еще один, лично от себя, с любовью. Круция. Неудавшийся совратитель уже даже не кричал, только стонал и плакал от боли, да и трудно кричать с собственным членом во рту. Интересно, скольких он уже вот так споил и изнасиловал? Сомневаюсь, что я первый. Через 3 минуты я снял проклятие боли, пародия на человека лишь сдавленно скулила. «Ха, да у меня сегодня просто день добрых дел, 3D, а вот компьютер меня заинтересовал. Надо будет разузнать подробнее об этой штуке. До чего магловская техника дошла, подумать только». Оставив этот кусок мяса истекать кровью, я вышел из квартиры, предварительно сняв с него молчание. Мне было глубоко плевать, выживет он или нет. Насиловать он в любом случае уже не сможет, да и вряд ли захочет. Скорее всего, его прямо в психушку отвезут. Хотя, учитывая потерю крови, отвезут его в морг. И расследования я не боялся, пускай ищут меня по описанию хоть всю жизнь. В Хогвартсе поместье Малфоев они вряд ли догадаются заглянуть, даже если дело будет расследовать магическая милиция. Вышел на улицу в отличном настроении. Когда я появился возле поместья Малфоев, вечер только начинался. Усталый, но довольный, я пошел в особняк. Встретил меня Драко с домовиком. «Где ты был?» – не сдержал любопытства Малфой. «На родине предков», – усмехнулся я. «Почему меня с собой не позвал?» – попытался обидеться Драко. «Твой отец тебя бы не отпустил. Мне и самому добиться свободы было непросто. Да и Россия сейчас не лучшее место для экскурсий. Да, если бы со мной был бы еще и Драко, это было бы ужасно. Надо быть честным с собой. Сейчас Малфой не более чем простой балласт. Вот когда он научится большему, когда сможет убить без колебаний, тогда да. А пока он на такое не способен, как бы он ни считал и какое мнение бы не имело на этот счет Белла. «Расскажешь?» – с еле заметной надеждой спросил он. «Нет», – сказал, как отрезал. «Понимаю, Драко жаждет приключений. Всю жизнь его растили в тепличных условиях, разве что задницу ему не подтирали. Люциус, конечно, учил его и запрещенной магии и всяким тонкостям, которые должен был знать будущий глава рода. Но ему никогда не позволяли делать что-нибудь самостоятельно, не отпускали без присмотра из дома, и существование в таких стерильных условиях уже давно Малфою надоело. Сам он не признается, но я точно знаю, он думал, что с обучением в Хогвартсе начнется новая жизнь, полная приключений и адреналина. Увы и ах, надежды не оправдались. Словесные стычки с Поттером и игры в квиддич были самыми волнующими моментами. А ведь Драко хочет большего, много большего. Показать, чего он стоит. Подозреваю, он завидует мне. Ведь я пожиратель смерти, мне дает задание сам темный лорд, я в деле. Наивный маленький Малфой. Лорд, разумеется, заклеймит его и даст ему возможность показать себя. Но только Драко этому сам рад не будет. Хотя, возможно, я и ошибаюсь. «Извини, я устал и хочу спать. На ужин не спущусь, уже поел», — сказал я Драко, явно расстроенному, но пытающемуся это скрыть. Доложив деду, что я вернулся, облегченный выдох от него, пожаловался на усталость и пошел к себе в комнату. Свет включать я не стал, чтобы потом не выключать. Просто разделся и хотел уже забраться под одеяло, но почувствовал на своей шее лезвие ножа. «Интересно, кто тот самоубийца, что захотел мне угрожать? Хотел бы убить, убил бы сразу, без колебаний. Надо же», на ухо мне сказал знакомый женский голос, «наш маленький принц вернулся из своего путешествия. Белла, тебе, мать твою, лучше убрать нож от моего горла», сдерживая гнев, прошипел я, «или я отрежу тебе им язык». «Какой нож, маленький принц?» рассмеялась Белла, вручая мне ложку, чью металлическую ручку я и принял за лезвие. «У меня есть отмазка. В темноте не особенно разберешься, да и не думал я, что мне к горлу приставит ложку, а не нож». Попугать решила, стерва, не на того напала, как прогулялся, продолжила психопатка. «Удачно, вполне, спокойно, усмиряя бешенство», ответил я. «Я чувствую запах крови», шумно втянув носом воздух, сказала Белла. «Ты кого-то убил, не твое дело, Беллатрикс, не суй свой нос, это был маг, или магдл», не обратив внимания на мой ответ, продолжал Лестриндж. «Маглы, кроме как удовлетворить ее любопытство, я не видел способов от нее избавиться, трое. Можно было ее оглушить, но это бы окончательно испортило наши отношения, а иметь среди пожирателей заклятого врага, особенно, на всю башку ушибленного, мне не хотелось». Получив ответ, Белла рассмеялась, так и знал, что ей понравится. «Какой хороший мальчик», умилилась она. «Надеюсь, они страдали?» «Один, точно. Ты делаешь успехи, маленький принц», подошла ко мне Белла, положив руки на плечи. «Ненавижу это ее обращение, маленький принц». Называть она так меня стала после того, как дед объявил о появлении урода бессмертных наследника, меня. И этот ее маленький принц звучало, как издевательство. Может, мне ее психованной сукой называть, для симметрии, Белла, я устал и хочу спать, попытался решить дело миром я. Иди вниз, все уже собрались на ужин. Не знаю почему, но она так и сделала. Слава всем богам, пронесло. Я-то думал, она меня изнасилует, так на меня еще никто не смотрел. Вру, один смотрел, он сейчас, наверное, или уже умер, или в больнице, где ему изо рта один пережеванный предмет достают. И самое ужасное, от ее такого взгляда я сам возбуждаюсь. Проклятые гормоны. Глава 30. Каникулы кончились, слава всем богам. Меня уже начало раздражать это вынужденное безделье. За все каникулы дед ни разу не смог нормально меня чему-нибудь научить. В частности из-за того, что сам восстанавливал утраченные за 14 лет навыки. Из всех развлечений в Малфой Миноре была только Белла, пытающаяся нас с драко отравить, да сам блондин, которого мне понравилось мучить таинственным своим видом. Мол, что я знаю, но сказать тебе не могу. Блондина это жутко бесило, хотя вида он не подавал. В общем, я был рад вернуться в Хогвартс. Хотя мне, конечно, пришлось выслушать трехчасовую дедову лекцию на тему, что такое осторожность и как ее надо применять правильно. Как будто я сам не знаю. Не был бы я осторожным, уже сидел бы в Азкабане. Поездка в Хогвартс, экспрессе ничего нового или интересного тоже не преподнесла. Разве что я Поттера искал, но не нашел. А вместе с ним не было и Уизли. Всех членов ад отыскал, даже поздоровался с каждым, а этих не было. Довольно странно, но не особо интересно. Наверняка Поттер с компанией прибегли к иному виду транспорта, автобусу «Ночной рыцарь», например. В гостиной Слизерина особо засиживаться я не стал. Во-первых, устал, а во-вторых, завтра начинаются уроки. Следовало хорошо отдохнуть и с чистой головой вновь нырять в омут знаний. Не знаю почему, но в министерстве узнали о победе пожирателей смерти гораздо раньше, чем мы планировали. Кто-то сильно облажался, и я этому кому-то не завидую. Вряд ли лорду понравится, что о победе стало известно раньше, чем нужно. Впрочем, вину все равно удалось свалить на Блэка. Подозреваю, что сделать это было проще простого. Причем совершенно не важно, что устроить такой побег Блэку было просто-напросто невозможно. Главное, что такой версии придерживается министерство с идиотом Фаджим во главе. А значит, так же будут думать и большинство магов. Статья в Пророке об этом событии вновь сделала Поттера самой обсуждаемой темой среди студентов. Забавно, но, судя по разговорам, не всех устраивала версия министерства, а все из-за того, что было немало жертв сбежавших пожирателей. На Поттера теперь смотрели по-другому. Даже хуже, ему стали верить. Не все, конечно, но многие. Враждебность по отношению к нему исчезла. Впрочем, ничего изменить в целом это не могло. Могу точно сказать, что, когда о возвращении лорда станет известно, Поттера будут возносить как героя, как ученики, так и министерство с Пророком. Такое уже было, даже не раз. Именно поэтому можно сделать вывод, что после показательного убийства Поттера и захвата власти лордом, о нем так же легко изменит мнение, как и сейчас, объявив его самым последним негодяем. Симпатия толпы вещь непостоянная. Лонгботтом, узнав о победе палача его родителей, стал тренироваться в ад со стократным усердием. Неплохой получился стимул для него. Кое-кому следовало бы взять с Невилла пример. Как, собственно, я и думал, Лонгботтом может оказаться опасным, относительно, конечно, врагом. Нужно было его лишь слегка подтолкнуть. Беллатрикс Лестриндж как раз и оказалась таким толчком. Другие члены ад также проявляли чудеса обучения, буквально схватывая все на лету. Или это просто Поттер гораздо лучший учитель, чем я думал. Если бы они еще следовали правилу «на войне все средства хороши», результат был бы еще лучше. А то получается, и победить лорда хотят, и руки в крови не испачкать. Попытка одной жопой сидеть на двух стульях, которые в 10 метрах друг от друга, так это выглядит со стороны. В целом, несмотря на объявление о победе, жизнь в школе шла своим чередом. Учеба, учеба и еще раз учеба. Амбридж только усилила накал своего террора. Декреты под ее авторством выходили со скоростью света. Большая часть из них была чистой воды глупостью. Например, о запрещении преподавателям сообщать на уроках ученикам информацию, не относящуюся к преподаваемому предмету. По-моему, это полнейшая глупость, запрещать что-либо, не имея средств контроля. Ну, вот скажет нам, к примеру, Флитвик на уроке лишнее, как Амбридж-то об этом узнает? Прослушки в кабинетах нет, я уверен, слишком эта жаба надеется на своих стукачей, чьи личности, к слову, мне были известны. Трое слизеринцев, позор на мой факультет, четверо хаффлпаффцев, верность и преданность, да, один из Равенклэй пара гриффиндорцев. И, что самое забавное, доносили они не ради каких-то благ, хотя и получали сильные послабления на защите и благосклонность Амбридж, а из-за любви к стукачеству. Бывают прирожденные музыканты, художники и так далее. Эта же группка была прирожденными стукачами, и очень хорошо прикидывались нормальными. Вот только я их всех подкараулил у кабинета Амбридж, по одному выловил. Хотя свое знание я демонстрировать не спешил, им самим в особенности. Потом, когда возникнет необходимость, а пока ее не было, как было бы проще, имейся у магов какой-нибудь аналог скрытой камеры или хотя бы микрофона. Никогда не любил День Святого Валентина. Даже больше, я его просто ненавидел. Какого черта я должен праздновать праздник католического святого? Я не католик, я вообще атеист. И почему его празднуют протестанты в Англии, тоже непонятно, хотя и называют это днем всех влюбленных. Гребаные валентинки, розовый цвет и прочие атрибуты. Но из-за Трейси я был лишен выбора. Ведь мы официально вместе, следовательно, это наш день. Отсутствие какой бы там ни было любви с моей стороны, не аргумент, да и вслух такого лучше не говорить, а не то проблем не оберешься потом. Потому и пришлось в этот день идти в Хаксмит, как все. И что самое худшее, потащила она меня в чайную для влюбленных. Обстановка была под стать празднику, чертовы валентинки, розовый цвет везде, где только можно, и конфетти. В чайной было полно небольших столиков на двух человек, добрая половина из которых была уже занята парочками. Дэвис увлекла меня к одному из них, а я в очередной раз раздумывал о том, какая это головная боль, наличие девушки, несмотря на все плюсы. С заказом я мудрить не стал, простой черный чай. А вот Трейси выбирала долго, ведь помимо разных видов чая и кофе были еще и пирожные. Парочки в чайной совершенно не стеснялись целоваться и демонстрировать друг другу, как сильна их любовь. Надеюсь, Трейси не взбредет в голову признаваться мне в высоких чувствах, вынуждая меня сделать то же самое. Нет, Дэвис, конечно, симпатичная девушка и все такое, одним своим видом будоражит мое воображение пошлыми фантазиями. Но это не любовь. По крайней мере, эту самую любовь я себе совсем иначе представляю. Сделав, наконец, заказ, Трейси отвлекла меня от мыслей. Вот еще один ее плюс – хороший собеседник. Многое знает и умеет, никогда не будет рассуждать о косметике и моде, в моем присутствии точно. А то некоторые парни вон, с кислыми минами сидят, слушая своих любимых. И тут посреди приятной беседы, в чайную ввалился Поттер Чанг. Вот тебе раз, а я всерьез считал, что он проведет день с Рыжим. Как я ошибался в человеке, ха. Продолжая болтать с Дэвис, я краем глаза наблюдал за Поттером. Хорошо, если у них с Чанг любовь, даже очень хорошо. В таком случае, с ее помощью на Поттера можно будет воздействовать. Ни один нормальный мужчина не выдержит, когда будут пытать его возлюбленную. Чтобы спасти ее, Поттер, с его-то благородством, даже сам себе горло перегрызет. Лорда информация о сердечных делах Гарри точно заинтересует. Только сам Поттер вел себя как-то вяло. Явно не знал, как себя вести с девушкой. А чего тут уметь? Она же из Равенкла, играет в квиддич, не говоря уже о членстве в ад. Тем для разговора, полным-полно. Поттер рассеянно оглядывался по сторонам, видимо, ища пример для подражания. Может его подразнить, Трейси, что это у тебя на губах? С улыбкой спросил я у девушки. Где? Провела она салфеткой по своим губам. А вот где, наклонился я к ней и поцеловал, краем глаза зафиксировав внимание к своей персоне Поттера. Поцелуй длился секунд 30, после чего я отстранился от покрасневшей Дэвис. Ей явно понравилось, что только польстило моему самолюбию. А Поттер моему примеру не последовал, а зря, пытаясь завязать с Чжоу беседу. Закончилось у Поттера все тем, что Чанг начала плакать. Тут уж все в чайной обратили внимание на эту горе пару. Даже Трейси с удивлением посмотрела на них. «Да, Гарри, это надо уметь, за 20 минут довести явно тебе симпатизирующую девушку до слез». Поттер, не будь дурак, попытался успокоить Чанг, вот только ничего не вышло. К этому моменту уже вся чайная неотрывно следила за ними. Уже сегодня вечером в Хогвартсе будет столько слухов и домыслов по этому поводу. В конце концов, Чанг, вся в слезах, кинулась из чайной, оставив ошалевшего Поттера одного. «Будь я тут один, точно бы рассмеялся. Это же надо, так облажаться. Да ему теперь девушки в жизни не сыскать, после такого удачного свидания. Ну, ничего, у него рыжий есть. Как говорил один современный мудрец, отбывающий пожизненное в тюрьме, нет лучше влагалища, чем очко товарища. Хоть и пахнет хуже, зато входит уже глубоко, хоть и пошло. Поттер вскоре тоже ушел. Да и что ему делать в чайной для влюбленных без пары? Для остальных посетителей поведение Чанг и Гарри стало основной темой для обсуждения. Лично мне это было не особо интересно, поэтому мы с Трейси быстро покинули чайную, отправившись гулять по окрестностям Хаксмида. Было, конечно, холодновато, но ничего не согревает лучше объятия и поцелуев красивой девушки. Разве что огневиски. Правда о возвращении того, кого нельзя называть. Гарри Поттер дал интервью газете «Придира». Увидев такой заголовок, я сначала подумал, что это шутка, или очередная утка. Случилось это за завтраком. Поттер сидел за столом, как ни в чем не бывало, лишь груда писем перед ним выбивалась из обычной картины. Предчувствуя плохие новости, я выхватил газету «Придира» у одного хаффлпаффца и погрузился в чтение, несмотря на его протестующие вопли. Прочитал я быстро, по диагонали, просто чтобы ухватить суть. Прочитал, и не смог сдержать громкого смеха. Сидящие рядом слизеринцы посмотрели на меня, как на сумасшедшего, ведь раньше в таком выражении чувств я замечен не был. Но мне было наплевать. Браво, Поттер, браво. Стой, аплодирую, это был хороший ход. Просто блестяще. Дать интервью, рассказав всю правду. Поверить не могу, что этого не сделали раньше. Дайте угадаю. Гринджер подсказала. Верно, мое почтение грязнокровке. Нет, я просто в восторге, наконец-то хоть какой-то ответный удар, и удар довольно неслабый. Нет, политику министерства эта поганая статейка в дурацкой газетенке не изменит, но это убедит в возвращении Волдеморта немало магов и волшебниц, а это не есть хорошо для нас. Нет, ну и Поттер, чего-чего, а такого я от него не ожидал, может удивить, когда захочет. Что самое забавное, удар нанесен не столько по лорду, сколько по министерству и Фаджу. Как они, интересно, будут выкручиваться?